Главка вторая. Стиховые подхваты. Влечение к рифмованным звукам присуще в той или иной степени всем детям от 2 до 5. Все они с удовольствием, можно даже сказать с упоением, предаются длительным играм в созвучие. Трехлетняя Галя говорит, например, своей матери: «Мама, скажи галюнчик». Мама говорит: «Галюнчик». Галя рифмует: «Мамунчик». Тогда мать говорит: «Галюха». А Галя: «Мамуха». Мать: «Галушка». А Галя: «Мамушка». Мать: «Галище». Галя: «Мамище». Мать: «Голубуха». Галя: «Мамумуха». И так далее. Иногда эта рифмовая гимнастика длится 10-15 минут. Наверное, рифмовая гимнастика. Девочке она очень нравится, так как, очевидно, удовлетворяет насущные потребности ребячьего мозга. «Когда моя изобретательность кончается, — пишет мне Галина мать, — я перехожу на другое слово и говорю: телефон. Галя говорит: барматон, телефонище, барматонище и так далее». Аналогичная запись у Вигдоровой. Я говорю: «Сашуля». Саша отвечает: «Мамуля». Я: «Сашок». Саша: «Мамок». Я: «Сашенция». Саша: «Моменция». «Марктвонция». Замечательно, что каждому из этих рифмованных отзвуков ребенок всякий раз придает тот же ритм, какой он улавливает в только что услышанной фразе. Четырехлетняя Мурка мчалась на воображаемом коне и кричала: «Надо бить коня сильнее, чтобы вез меня быстрее». Алёня, немного постарше, тотчас же откликнулся четырехстопным хореем: «Чем быстрее, тем плохее, чем быстрее, тем плохее». Чудинова, воспитательница детского сада Фрунзенского района Москвы, сообщает: «В старшей группе есть своеобразная игра. Кто-либо из детей предлагает: давайте смешиться. И несколько человек начинают подбирать рифмы. Мальчики – стаканчики, девочки – тарелочки. Левочка – веревочка, или просто придумывают бессмысленные сочетания слов, вроде «сундук, кундук, пундук». И чем бессмысленнее слово, тем дети громче хохочут. Недавно в журнале «Семья и школа» появилась статья Микулинской «Как мы развиваем мышление и речь сына». Там говорится о том же. Славик не только знает много стихов, но и сам пробует сочинять их. Хотя его творчество еще весьма примитивно, все же в нем явно заметны чувства ритма и рифмы. Часто Славик спрашивает: «А так подходит?» и произносит рифмованные слова или строчки: «Грелка, тарелка», «Хорошо кушать», «Маму слушать» и другие. Иногда же под рифму он подбирает бессмысленный набор звуков и спрашивает: «А так подходит?» «Ложка, барабошка», «Стол, балол», «Попугай, дугагай». Я объясняю, что хотя и подходит, но таких слов «барабошка», «дугагай» и «балол» в русском языке нет. Славик явно огорчен. «А как же тогда?» Чуть не со слезами спрашивает он. Я подсказываю: «Ложка, ножка». «А попугай, угадай, стол, козел». Лицо ребенка озаряет счастливая улыбка, он шепчет услышанные рифмы, стараясь их запомнить. Теперь он все реже произносит бессмысленные рифмы, а когда и произносит, сам смеется, зная, что говорит глупости. Такие подхваты созвучий всегда диалоги. Но нередко случается наблюдать одинокое самоуслаждение рифмами, когда ребенок изобретает созвучие без всяких партнеров. Пожарицкая сообщила мне такой монолог 5-летнего Вовы: «Это разве ложка? Это просто кошка. Это разве печка? Это просто свечка». И так далее, очень долго в том же роде. И вот что сделал, например, со словом «молоко» Танечка Зинкевич, 3,5 лет, когда ей понадобилось ввести его в стих. «Том-том-том. Ешу кашу с молоком. Томі, Томі, Томі, я шу кашу с молокоми. Четырехлетняя Светлана Гриншпун выкрикивала при прощании с матерью. «До свидания, будь здорова! Пионерчатое слово!» Она почувствовала, что если скажет «пионерское», ритм у нее выйдет хромой. И для спасения ритма в одну секунду изобрела «пионерчатое». Эдда Кузьмина, 4,5 лет, пела стихи Маршака. «Мой веселый звонкий мяч, ты куда помчался вскачь?» Потом переделала первую строку на свой лад и мгновенно почувствовала, что вследствие трансформации первой строки нужно переделать и вторую. Таким образом, у нее получилось «Мой веселый звонкий мячик, ты куда помчался вскачек?» Трехлетняя Ната Левина. «Кот под деревом сидит, кашу ману едит». И еще «Ах, папулька, катапулька, ты вставаешь или нет?» «Вставаешь» – опять-таки жертва стихотворному ритму, так как девочка к этому времени в совершенстве усвоила форму «встаешь». Бойкий и смышленый Валерик, воспитывающийся в одном из детских садов Ленинграда, обладает способностью говорить наподобие «раешника» в рифму, и замечательно, каким радостным смехом окружающий его детвора встречает чуть не каждую рифму, которую он щеголяет в разговоре. Раёшник, от слова «раёк». Это очень верно отмечено в записках воспитательницы Колумбилой. «Дети, — записала она, — играют в фанты». И Гарик спрашивает Валерика: «Что же хочешь ты купить?» Валерик: «Хочу купить Мишке тапы и надеть ему на лапы». Дети, наблюдавшие за ходом игры, смеются. Гарик: «Тапы так не говорят, надо сказать тапочки. Тапки или туфли, сандалии». Валерик: «Хорошо, покупай Мишке тапочки и надевай ему на лапочки». Дети снова смеются. Смех повторяется снова, когда Валерик по ходу игры говорит: «А еще хочу купить машину и посадить Мишку в кабину». Подобных примеров можно привести очень много, ибо коллективам детей рифма еще более мила, чем тому или иному ребенку в отдельности. Годовалые дети, те, кого прежде называли младенцами, пользуются рифмой не для игры, не для украшения речи, но исключительно для ее облегчения. При неразвитом голосовом аппарате младенцу значительно легче произносить схожие звуки, чем разные. Легче, например, сказать «покойной ночи», чем «покойной ночи». От того, чем меньше ребенок, чем хуже владеет он речью, тем сильнее его тяготение к рифме. Это звучит парадоксом, но это подтверждается огромным количеством фактов. Когда перебираешь дневники матерей и отцов, записывающих речь младенцев, убеждаешься, что это именно так. В дневниках непременно наталкиваешься на такую приблизительно запись через год или полтора после рождения ребенка. Безумолку болтает всякий рифмованный вздор. Целыми часами твердит какие-то нелепые созвучия, не имеющие смысла. «Аля», «валя», «даля», «маля». Аля, Валя, Даля, Маля. Когда Коле Шилову было 13 месяцев, его мать записала о нем в дневнике. «Любит рифму», говорит «маим, паим, баим». И через полтора месяца опять говорит какое-то «пана, папана, амана, бабана». И еще через два месяца выдумал ряд слов с одинаковыми окончаниями. «Манька, банька, панька» или «небальче, вальче, мальче, тальче» или «папти, бабти». Иногда старается говорить в рифму. «Бабка, тяпка». Подбирает иногда рифму, и которая ему нравится, повторяет много раз. «Базя, мазя», «баня, маня» и так далее. Когда расшалится, говорит в рифму ничего не значащие слова. Виноградова записала о своей трехлетней Ирине. Последние дни стала петь песенки без слов. Случайно подбор слогов, которые только взбредут в голову. Рыбникова о своем двухлетнем Аде. Подолгу болтает набор слов. Ванька, Ганька, Манька. В моем дневнике о двухлетней Мурке. Каждый день приходит ко мне, садится на чемодан и, раскачиваясь, начинает рифмовать нараспев. Кунда, мунда, карамунда. Дунда, бунда, парамун. Это продолжается около часа. Таких цитат можно привести без конца. Рифмотворство в двухлетнем возрасте – неизбежный этап нашего языкового развития. Ненормальны или больны те младенцы, которые не проделывают таких языковых экзерсисов? Это именно экзерсисы, и трудно придумать более рациональную систему упражнения в фонетике, чем такое многократное повторение всевозможных звуковых вариаций. Путем величайших, хотя и незаметных усилий, ребенок к двухлетнему возрасту овладел почти всеми звуками своего родного языка, но эти звуки все еще туго даются ему. И вот для того, чтобы научиться управлять ими по своей воле, он произносит их снова и снова, причем ради экономии сил. Конечно, не осознавая этого, в каждом новом звукосочетании изменяет одно, один только звук, и все остальные сохраняет нетронутыми, отчего и получается рифма. Таким образом, рифма есть, так сказать, побочный продукт этой неутомимой работы ребенка над своим голосовым аппаратом. И продукт чрезвычайно полезный. Благодаря ему тяжелая работа ощущается ребенком как игра. Но не следует думать, что рифмованные свисты и щебеты двухлетних детей есть самая первоначальная форма детского стихотворства. Нет, еще раньше, еще в колыбели, еще не научаясь говорить, ребенок 8 или 9 месяцев уже услаждается ритмическим лепетом, многократно повторяя какой-нибудь полюбившийся звук. Не об этом ли младенческом лепете мы читаем в стихах Бориса Пастернака? «Так начинают. Года в два от мамки рвутся в тьму мелодий, щебечут, свищут, а слова являются о третьем годе. Так открываются поря поверх плетней, где быть до мамбы, внезапные, как вздох моря, так будут начинаться ямбы, так начинают жить стихом». В стихи Пастернака, мне кажется, необходимо внести небольшой корректив. В них сказано, будто дети только года в два от мамки рвутся в тьму мелодий. Между тем, это происходит значительно раньше. Правильнее было бы сказать «так начинают жизнь стихом», потому что в начале жизни мы все – стихотворцы, и лишь потом постепенно научаемся говорить прозой. Самой структурой своего лепета младенцы предрасположены и, так сказать, принуждены к стихотворству. Уже слово «мама» по симметричному расположению звуков есть как бы прообраз рифмы. Огромное большинство детских слов построены именно по этому принципу. «Бо-бо», «бай-бай», «ку-ку», «папа», «дядя», «баба», «няня» и так далее. У всех у них такая двойная конструкция, причем вторая часть каждого слова является точным повторением первой. Эти звукосочетания заимствованы взрослыми из детского лепета и, получив от взрослых определенный смысл, снова представлены детям. Но вначале для каждого ребенка это были просто самоцельные звуки, многократное произнесение которых доставляло ему бескорыстную радость. Примечание. Когда, например, 9-месячный Коля Шилов стал бессмысленно повторять слово «мама» без всякого отношения к кому бы то ни было, его бабушка помогла ему осмыслить это слово, указывая всякий раз на маму. Но, читаем в дневнике его матери, как не учит его бабушка, где мама, он пока еще не знает, и как попугай твердит «мама». Рыбникова Шилова, «Мой дневник», «Орел», 1923 год, страница 43. Замечательно, что в этих экзерсисах преобладает женская рифма. Почти 70% изученных мною рифмованных слов произносимых детьми до двухлетнего возраста, имеет ударение на втором слоге от конца. Дактилические окончания почти никогда не встречаются. Дочь моя Мура на третьем году своей жизни начала упиваться такими созвучиями. Биля, биля, унага, унаваляя. Биля, биля, унага, унаваляя. Раньше этого возраста дактилические окончания были ей недоступны. А дактилические рифмы приходят к ребенку еще позднее. Лишь в 4-летнем возрасте Саша Менчинский мог сообщить своей матери: «Мама, я придумал рифму». Каретно-садовая, здоровая. Но сейчас я говорю не о стихах, а исключительно о рифмованных звуках. Зачатки этих звуков наблюдаются уже в младенческом лепете. О них есть последовательная запись у Павловой. Когда ее Адику было 7 месяцев и 11 дней, он стал повторять много раз. Гра-гра, ба-ба-ба. Через 5 дней он затянул. А-блям-лям-ба. Еще через 2 недели тянет без перерыва. Дай-дай, пр-пр-пр. На 12 месяце он уже организовал эти звуки в хорей. Ма-ма-ма, ма-ма-ма. Через 3 недели у него появились и другие хореи, например, ня-ня-ня. Из этого материала на втором году жизни у него создалось много двухсложных слов, уже санкционированных взрослыми, например, ки-ки – кошка, тук-тук – пароход, цу-цо – извозчик, ням-ням – еда, там-там – музыка и так далее. Каждое такое ням-ням является по существу прорифмой. Таким образом, уже в лепете 7-месячных детей можно заметить зачатки рифмованной речи. Сперва, как мы видели, рифма возникает у детей поневоле. Такова структура их лепета. Без созвучий они не могут обойтись. Батя, вати, мати, сати – это просто легче сказать, так как в каждом из этих слов изменяется лишь один единственный звук. Прочие же можно повторять по инерции. Но именно поэтому батя и вати не являются собой стиха, ибо подлинный стих начинается там, где кончается автоматическое произнесение звуков и начинается смысл –